Глава 5. 1715, июль, 1. Запретный город, Москва. Наши войска закрепились в Мугдине и готовят город к обороне, доложился один из генералов. Русские укрепляются в Гирине. Вероятно, до конца года они не станут предпринимать наступления, подтягивая обозы. И у нас есть время. Время на что? Перебил его император Канси. Чтобы подготовиться к сдаче Мугдина, мы постараемся его удержать. Также вы говорили про Гирин. Тяжелые осадные мортиры, они ужасны. Мы оставили в городе крепкий гарнизон, рассчитывая втянуть русских в продолжительную осаду и обойти, отрезая их от снабжения. Но эти мортиры спутали нам все карты. Город слишком быстро пал, из-за чего русские высвободили свои войска для противодействия нам. Думаете, в Мугдине будет как-то иначе? Мы сейчас строим маленькие крепости вокруг него, и Мугдин не Гирин. Им придется возить продовольствие по суше, а не по реке. Это сильно облегчит нам задачу. Вы хотите, чтобы я вам поверил? Генерал промолчал. Сколько их там, в Гирине, этих русских? После излишне долгой паузы спросил император. Мы полагаем около 15 тысяч, а у нас в Мугдине 50. Почему генерал не атакует их? Потому что их оружие не оставляет нам шансов в полевом сражении. Битва под Удинском показала это очень наглядно. Показала она, их мушкеты бьют далеко и точно. Пехота обучена очень славно. Она одним своим огнем в состоянии опрокинуть нашу атаку. А пушки, они ведь стреляют картечью шагов на 900. Представляете, 900, и чем ближе подходишь, тем губительнее их залпы. Наше вооружение не позволяет надеяться на успех в открытом бою. Мы уповаем только на маневры и нарушение снабжения. А если они возьмут Мугдин, что тогда? Они пойдут сюда, скорее всего. Они продолжат наступление на Лянин. Им нужно занять более удобный морской порт, чтобы сократить и упростить линии снабжения. Звучит обнадеживающе, скривился Канси. Наступать раньше следующего года, вероятно, они не смогут. Им нужно перебросить большое обозное хозяйство. Это сотни и сотни разных повозок. Множество лошадей перегнать. До сковывания льдом Амура они точно не успеют. Так что, не раньше следующего лета. У нас есть минимум год на подготовку и самое тщательное укрепление Мугдина. После этой череды поражений я не верю в успех, хмуро произнес император. Вероятность их наступления на запретный город не так велика, но она есть. Не ранее, чем через пару лет, а скорее даже трех. Как будто это что-то изменит. Мы не имеем оружия, способного их остановить, рявкнул император, перебивая. А если они перебросят сюда еще один армейский корпус? Он у них ведь не один. 11, тихо шепнул один из советников. Вот, 11. Вы представляете, они задействовали против нас менее десятой части своей полевой армии, и мы уже не можем их остановить. А что будет, если против нас выдвинут два корпуса, или три, а если четыре? Маневр, обрезание снабжения, кого вы хотите обмануть? Но, что но? Вновь его перебил император. Мне уже доложили о том, что русские практикуют вооруженные пушками речные корабли, и крайне успешно их применяли в войне, отгремевшей добрые 10 лет назад. Вы что же, полагаете, сможете коннице им противостоять? Сами же говорите про картечь, что бьет на 900 шагов. И это, если вам неизвестно, старые пушки. По нашим сведениям, сейчас русские начали использовать новые легкие пушки, которые кидают свои снаряды на несколько тысяч шагов, и гранаты, что взрываются от удара об землю. Представляете, я о таких не слышал. Не слышал он, буркнул хмурый император. Про воздушный шар вы тоже не слышали, а о нем уже во всем мире только и судачит. С него на два дневных перехода пехоты все вокруг видно. Что будет, если в Маньчжурию русские направят такие шары? Какие маневры? Каждый ваш шаг же загодя будет виден. Генерал промолчал. Ситуация действительно выглядела крайне скверно. С севера неудержимым паровым катком давили русские, с запада джунгары. С юга началась полноценная война с народом Мя, которые оказались на редкость трудными противниками. На море же свирепствовали пираты Ямато. С Мя было вообще все сложно. Формально война шла с небольшим государством на севере Вьетнама, державой Чинь, но в ней испытывался острый дефицит пахотных земель, и ее правитель, воспользовавшись моментом, направил недовольство своих людей в нужное русло, в войну, так что в солдатах недостатка он не испытывал, что грабили и разоряли южные пределы державы Цин, активно применяя для этих целей еще и наемников из Южного Вьетнама, державы Нгуен, и из восточных земель, через что имел весьма выдающиеся отряды боевых слонов. крайне неприятных противников в столкновениях с кавалерией Цинны ханьскими территориальными отрядами. Причем из-за давления русских с джунгарами выделить хоть сколь-либо значимые силы для противодействия Мяни представлялось возможным. А внутри Цин росло недовольство и брожение. Страна расползалась по швам, прямо на глазах, и требовалось предпринять что-то решительное. Причем быстро, очень быстро. Указанные советником 2-3 года до появления русских войск у запретного города выглядели смешно и наивно. Их еще пережить как-то надо. «Значит так», — хмуро произнес Канси. «Ты», — указал он на одного чиновника, который всю эту войну уговаривал его примириться с русскими. Да и до того, отговаривал начинать войну. «Езжай к ним и договаривайся. Любой ценой нам нужно остановить войну с Россией и вернуться к торговле с ней. Любой ценой. Постарайся хоть что-нибудь выторговать. Нам нужно обратить их в союзников. Даже ценой утраты части северных территорий. Оружие. Нам нужно новое, современное оружие. И флот. Требуется любыми правдами и неправдами вовлечь их флот в борьбу с пиратами Ямато. Мы можем им уступить Маньчжурию?» – осторожно спросил чиновник. «Это было бы нежелательно, но если взамен они смогут поставить нам оружие и помощь с пиратами, да, сделаю все возможное. Теперь джунгары». Тем временем Цусимский пролив проходил конвой из 5 барков, которые как большие белокрылые лебеди летели по волнам, словно бы пытаясь от них оторваться. Красиво, грациозно и невероятно быстро. Во всяком случае адмирал Цинской эскадры, которая болталась где-то на горизонте, был впечатлен и поражен этими кораблями до глубины души. Мощная зрительная труба позволяла видеть их достаточно хорошо. Вон они как шли, взрывая легкую волну. Высоченные мачты цепляли верхними парусами свежий ветер и давали кораблям очень приличную скорость хода, где-то узлов 13 или даже 14, в то время как его джонки едва-едва 8 могли ползти по такому ветру. Корабли под русским триколором последнее время в акватории Тихого океана становилось все больше и больше, даже португальцев встречали не так часто, и на то были причины. Продолжая курс на хозяйственную интеграцию стран Союза, Алексей поступил уже привычным для него образом. Собрав все крупные судостроительные мощности Голландии, Португалии, Дании и отчасти Швеции в единый пул, оформленный в 9 акционерных компаний, само собой, с контрольным пакетом в своих руках, ну и загрузил их по полной программе, поставив амбициозную цель – создать настоящий торгово-транспортный грандфлиет, способный, безусловно, доминировать в мировом океане. Что потребовало максимально стандартизировать строящиеся корабли и оптимизировать их конструктивно, просто для того, чтобы уменьшить издержки и повысить окупаемость вложений. Так что все эти новые корабли строились с железным клепанным набором и многослойной обшивкой из пропитанной древесины. В идеале, конечно, перейти вообще на корпуса, выполненные целиком из металла, но такого, увы, промышленность России еще потянуть не могла. И так-то по самой кромочке возможности шли. Корабли строили 4 основных типов. Прежде всего кечи. Небольшие такие кораблики водоизмещением около 300 тонн с бермудскими парусами на 2 мачтах и большим стакселем в пределах габаритов судна. А главное, экипажем всего из 6 человек. Дальше шла шхуна. Она была крупнее, имея 800 тонн водоизмещения. Парусное вооружение похожее, бермудские паруса на 3 мачтах и стаксели, которые в количестве 3 штук крепились к короткому бушприту. Следом располагался клипер в 2000 тонн с 5 мачтами. Здесь уже парусное вооружение выглядело иначе, гафели в сочетании со стакселями на 2 ярусе. Не так удобно в эксплуатации, но иначе ничего не выходило, слишком уж высоко вздымались мачты и требовалось хотя бы так разделять ярусы. Ну и, наконец, барки. Новое их поколение, тоже 5 мачт, только с полным парусным вооружением в 5 ярусов, которое требовалось для разгона этой махины в 5000 тонн до приличных скоростей. И сюда, в отличие от клипера или там шхуны, ставили паровой двигатель для привода погружного гребного винта. Собственно, именно тут конструкцию с погружным гребным винтом для линкора и отработали, из-за чего многие союзники этому решению не удивились. И в общем-то, все 4 типа кораблей по единым чертежам и стандартам строились и в Португалии, и в Голландии, и в Дании, и в Швеции, с последующей очень серьезной и придирчивой приемкой, после чего запускали на рейсы, опираясь, опять-таки на плавсостав союзных стран. Россия все же пока не могла подготовить стольких моряков. Причем между компаниями Алексей устроил довольно жесткую конкуренцию. И если имел место какой-то значимый косяк, то он мог временно понизить ее рейтинг, то есть, ограничить доступ к строительству более высокоуровневых кораблей, более вкусных и интересных в плане оплаты. Может быть и спорный момент, выносить часть производства за границу, но этот шаг позволил и зависимость от России этих стран повысить, и начать резко наращивать количество кораблей. Их стали печь натурально, как горячие пирожки, особенно кечи и шхуны, которых требовалось много для закрытия массы каботажных и ближних рейсов, а также для промысловых задач. А вот военные корабли Алексей решил строить сам. Слишком уж опасно это было отдавать в руки союзников, на любых условиях. Голиасы он переквалифицировал во фрегаты, проведя унификацию со шхуной по корпусу, оснастив их полным парусным вооружением и той самой паровой машиной с погружным винтом. Линкор же пока был один, но даже один он, как показывали данные разведки, наделал шороху примерно так же, как в свое время дредноут. Параллельно развивалась и малая военно-морская программа. В первую голову, конечно, строили десантные корабли. Они мало чем отличались от больших баркасов, разве что установленной на них паровой машины с кормовым двойным гребным колесом да откидной аппарелью. Дополнительно и сильно в меньшем количестве изготавливали разнообразные корабли огневой поддержки. Считай, канонерки. Много кораблей, очень много кораблей. Петр Алексеевич сиял как начищенный золотой, его душа пела, да и союзников такой подход устраивал более чем. Что же до нейтральных стран и врагов, то они во многом еще не успели осознать происходящее, а маховик раскручивался, экономика России разгонялась, индустриализация нарастала, ведь для этих всех кораблей требовалось железо, много железа, очень много, и уже сейчас ни одна страна в мире была не в состоянии угнаться за тем, что творила Россия. Пусть и не совсем своими руками. Эх, вздохнул Алексей, глядя на очередной финансовый отчет по судостроению. В какую копеечку нам это все обходится? Но мы можем себе это позволить, уверенно и решительно произнес отец. Это вопрос, хотя не важно. Да, мы можем себе это позволить. Тем более, что принципиально более живучие корабли уже лет через 10 окупят нам все вложения. Вот, я бы, конечно, все это у нас строил. Но с чего нашим союзникам жить? Кильку ловить? Эх, да ты не обращай внимания, я просто воздыхаю. Так-то мы их вот как держим, сжал Алексей кулак, но все одно тревожно. А ну как война, вот железные корабли у нас и начнем делать, раз уж тебе так хочется. Взвоют же, улыбнулся сын, я же тебе много раз говорил, союз на одной лишь силе оружия не удержишь. Только взаимная выгода позволит все это склеить в единый монолит. И чем она сильнее, тем лучше. Главное, нам не забывать держать у себя ключевые технологии и краеугольные производства, ну и все ж таки оттягивать на себя свою львиную долю прибыли. Центр должен быть крепче и лучше, чем любая окраина, иначе это и не центр вовсе. Так чего ты переживаешь? Если бы все эти страны объединились в одну корону, мне бы было спокойнее. Ты же понимаешь, что это невозможно. Понимаю, но легче от этого не становится. В этот момент постучались в двери, после краткого ритуала вошел Голицын. Фридрих Вильгельм умер, с порога произнес он. Прусский, он самый, отчего, не ведаю. Внезапно стало плохо и приставился, оставив наследником трехлетнего сына. Твоих рук дело, скосившись на сына, спросил царь. На кой бес он мне сдался-то? Пруссия уравновешивала Саксонию, их возня нам была скорее выгодна, чем вредна. Есть еще и вторая новость, встрял Голицын, прекращая ненужный спор, а то они любили языками сцепиться из-за почившего Иосифа Габсбурга. Какая? Фридрих Август II Саксонский, поддержанный своим отцом Августом Сильным и всей Речью Посполитой, начал вторжение в Пруссию. Чего? Ошалело переспросили и Петр, и Алексей. Василий Голицын повторил. А, начал было говорить царь, но покамест из-за крайнего удивления не нашел слов. Чего этот Федя Саксонский хочет? Пруссию, полагаю, всю. А его папа, он-то куда полез, а пес его знает, но судя по тому, как быстро и резво они отреагировали, можно не сомневаться в том, что это именно они причастны к смерти Фридриха Вильгельма Прусского. Вот мерзавица, ты погляди на него, не выдержал Петр, глядя куда-то в окно. Австриец завяз по уши на Балканах, французов трясет смутой, у испанцев кризис власти. Мы стоим в раскорячку из-за острого вопроса с черноморскими проливами и войнами в Персии да на Дальнем Востоке. А он но смелый, да. У Саксонии сколько войск, не помнишь, около 30 тысяч пехоты и 5 тысяч кавалерии при 4 сотнях орудий. Все вооружения наши, даже часть обмундирования мы поставляли. А у Пруссии, Столько же примерно, только бардак в вооружении. Оно частью старое, частью французское, частью наше. А Речь Посполитая, они непосредственно в нападении не участвуют. Август поддержал сына деньгами, лошадьми и прочим. Судя по всему, будет помогать снабжением со своей территории. А может и черт с ними, пускай дерутся, чуть подумав спросил царь. Нам с того ни горя, ни радости. Отец, объединение Пруссии и Саксонии очень опасно. Это же самый боеспособный и деятельный костяк всех германских земель. Им никак нельзя объединяться. Сейчас упустим, завтра из этого ядра вырастет чудовище, которое всем миром придется загонять в стойло. Ойли, это не предположение, отец, произнес Алексей, очень выразительно на него посмотрев, намекая на то, что увидел тогда, в церкви. А даже так, хмыкнул Петр Алексеевич и, повернувшись к Голицыну, произнес, рассказывая обстоятельно, что там случилось, что нам вообще об этом известно. Глава 6. 1715, июль, 18. Петрополис, 18. Петрополис, небольшой русский городок в устье реки Оранжевая, под Смоленском, под Тулой. Берись вот тут, да, эй, что у тебя мухи в руках елозит, тяни давай, переругивалась команда шхуны. Подойти к причалу своим ходом на парусном корабле было очень непросто. «Принимай!» — крикнул один из морячков, кинув конец на причал. Не долетел, шлепнувшись в воду. Его выбрали, скрутили и снова кинули, вкладываясь по полной программе. Снова неудача. Наконец, с пятой попытки удалось добросить и принимающая сторона стала подтягивать корабль. Медленно. Хотелось бы и быстрее, да силёнок явно не хватало, ежели просто руками. Поэтому, зацепив конец за кнехт через небольшую механическую лебедку, потянули. Раз, еще раз, еще. И достаточно тяжелый корабль стал поддаваться. Им кинули еще один конец, с другой оконечности корабля. И там тоже дело завертелось. Потом еще. Только где-то через 10 минут удалось притянуть шхуну и закрепить на кнехтах. Но это того стоило. Сбросил трап и таскай грузы. Несравнимо лучше, чем на шлюпках корячиться. «Как вы тут?» – жизнерадостно спросил матросик, первым сбежавшим по трапу на причал. «Да тихо, прям не верится. А мы, как тогда шуганули местных, так они к форту больше и не суются. Только торговать и осторожно. А там, по реке, как дела? Там постоянно какие-то неприятности случаются, но не ближе суточного перехода. Ребятам на стройке достается. У нас там постоянно конная рота дежурит с новыми карабинами барабанными. Только ей спасаемся. Неужто перебили бы рабочих?» – спросил подошедший к ним капитан шхуны. «Как есть перебили бы? Подчистую. У них же много всего железного. Это тут дорого ценится. Так вы же торгуете с местными. Пришли бы и купили. А ты думаешь, что все хотят платить? Вот и пиратствуют. Разбойничают», – заметил капитан, слушавший этот разговор. «Ну да сути это не меняет. А это сватовство-то как? Сговорились о чем-нибудь? Страшные они в основном. Что жуть, какое уж тут сватовство», — отмахнул рабочий. «Ойли, неужто отказались? Смотр невест устраиваем», — сально усмехнулся визави. «Раз в неделю местные негры приводят девиц и показывают их, а у них только набедренные повязки, так что товар лицом, так сказать. И что, неужто ни одну не подобрали? Полсот не взяли, они пока готовятся Христа принять. Но там такое», — отмахнулся рабочий, — «что им крестик надень, что козе, разница невелика. А они по-русски говорят, очень плохо». Вот и ответ. Как язык освоит, так и христианство поймут. Так что зря насмехаешься. Ты вот, поди, к ним бы если попал, тоже неумеха и балбесом казался. Да как же так-то? А вот так, жизнь у них своя, уклад свой. Многого тебе неведомого для них, обычное дело. Вот и выглядел бы что ребенок. Да ну, отмахнулся рабочий. Я книгу недавно прочитал. Как раз о таком приключении. Ну если книгу, почесал затылок визави. Сам-то себе выбрал невесту, так я это, стесняешься? Нет, чего тут стесняться-то? Неужто ну того, хворый в этом деле, типун тебе на язык. Попытался он хорохориться, но было уже поздно, все вокруг заржали, вгоняя рабочего в краску. Я смотрю, у вас тут весело, улыбаясь, спросил начальник порта. Да не грустим, ответил капитан, протягивая накладную. «А кто у вас там на реке шалит? Нашли уже? Тут в племенах местных сущий бардак. Пока не разобрались. Но особого беспокойства нет. А ты не знаешь, чем мы тут вообще забыли? Гиблое местечко же. Пустыня, дурная река, туземцы. На кой бес эта вся задница государю понадобилась? А ты не слышал?» — тихонько спросил начальник порта, отводя капитана в сторону под ручку. «Что? Тут вокруг безжизненная пустыня, все привозное. А там, на том конце реки знаешь что? Что же там такое может быть, чтобы мы сюда столько вбухивали? Ты, кстати, не хочешь к нам перебраться? Зачем? Негритянок щупать?» — усмехнулся капитан. «Зачем негритянок? У меня дочь на выданье. Это очень лестно, но здесь же глушь беспросветная. Со скуки помереть можно. Скука-то может и скука, но мне Алексей Петрович, когда сюда отправлял, намекнул, что оно того стоит. Только намекнул, по планам здесь, в Петрополисе, через годик-другой нам нужно будет готовить площади под что-то металлургическое. Смекаешь, неужто чугун лить решились? Ради чугуна ни Алексей Петрович, ни Петр Алексеевич сюда столько ресурсов не вкладывали. Серебро, бери выше. Неужели золото? По моим прикидкам, Петрополис готовит для очистки и переплавки большого количества драгоценных металлов. Я списал со своими знакомыми, и они согласились со мной, все то, что мы тут строить будем, как раз для того и надобно. А учитывая вложения, речь может идти исключительно о золоте. Только не болтай, если и сам царевич помалкивает, значит, оно не просто так. Сколько же там золота, чтобы вот это все устраивать? Видать, много, очень много. В Новоархангельске, я слышал, тоже нашли золото, но там никто чугунных дорог не вел и вообще никакой особой возни не устраивал. Просто подрядили местных его собирать за небольшую плату, и тут вон как пыхтят, а тут отколь узнали, там-то, слышал, случайно нашли. А эмиссары, забыл про них, они же у нас по всему свету ездят который год и всюду суют свой нос. Вот кто-то из них верно и прознал. Интересно, допустим, а я тебе зачем? Глянулся ты дочке, виновато улыбнулся начальник порта. Да и своего капитана в здешних местах всегда полезно иметь. Толку-то от одного корабля, это сейчас он у тебя один. А что будет завтра, ведаешь? Я, нет, но одно точно знаю, все это ой неспроста. Тихо так сюда везут все необходимые, и строимся. Сам видишь, какой форт отгрохали, а дома внутри, начальник порта давно подыскивал партию для своей дочки, присматриваясь к разного рода кандидатам, и уже полгода как положил глаз на капитана. Дочери тот был симпатичен, а ему интересен, активный, деятельный, с авантюрной жилкой. Он, как никто другой, подходил ему в партнеры для предстоящего большого дела, в котором он не сомневался. Сама по себе река Оранжевая была не судоходна, во всяком случае в обычном смысле этого слова. Ее нижнее течение имело многочисленные отмели и перекаты, а верхние – пороги с водопадами. Поэтому вдоль ее русла начали тянуть чугунную дорогу. Климат здесь был очень приятный для того, чтобы не сильно морочиться с водоотведением и прочими проблемами. По сути, выравнивай сухой, плотный грунт, да укладывай рельсы со шпалами на небольшую насыпь, из-за чего дела шли хорошо, и относительно небольшая бригада строителей уже протянула 200 верст этой чугунки. Какие-то проблемы возникали только при прохождении горной гряды, недалеко от устья. Пришлось немного помудрить, но справились. Крупных скальных выступов к воде не выходило, а неудобные места взрывали, активно используя привозимый для этих целей порох. 200 верст – немалая дистанция. Примерно треть пути до искомых мест. С такими темпами можно было рассчитывать на то, что уже лет через 5-6 через Петрополис пойдет золото. Много золота. И не только оно, к чему упорно и усердно готовились. Так что с использованием реки решили вопрос. Во всяком случае для ее нижнего течения, где уже бегал большой плоскодонный катамаран с паровой машиной и гребным колесом малого погружения. Оно вообще было интересным образом вывешено и могло подниматься из воды. Сама же паровая машина позволяла сдергивать корабль с мели, заводимыми на шлюпках якорями. Алексей же писал, что в скорости пришлет еще один катамаран, тоже паровой, только уже не с гребным колесом, а с каким-то неведомым начальнику порта воздушным винтом. Дескать, тот сможет при желании даже по песку медленно ползти, если очень потребуется. Для преодоления порогов же с перекатами планировали использовать рельсовые подъемники, вроде тех, которые действовали в самой России, что позволяло в перспективе иметь не только чугунку, но и параллельно вполне надежное речное сообщение. Все это и прочие удивительные усилия, впрочем, не афишируемые, чем дальше, тем больше убеждали начальника порта, дело тут закручивается лихое, масштабное. Вон, и по ходу чугунки уже ставили маленькие форты башенные, а это деньги и немалые. Ему вообще казалось, что Россия готовится тут держать крепкую оборону, хотя в округе кроме диких туземцев не имелось никого. Был бы он наивным человеком, подумал бы, что именно их переоценили. Но опыт столкновений показал, даже конная сотня с нарезными карабинами в состоянии разогнать несколько тысяч, не вспотев. Так и зачем все это городить, а ведь по плану в будущем году в состав курсирующего поезда нужно будет включать два бронированных вагона с отрядом стрелков и легкой артиллерии. Зачем, для чего? Вот своими мыслями он с будущим зятем и поделился, стоя на самом краю причала. «Ты уверен, что я симпатичен твоей дочери?» — внезапно перебил капитан начальника порта, ляпнув. Казалось, не впопад, абсолютно. Так-то она может и морозиться немного, но матери душу открыла, а та уже мне. Будь уверен, люб ты ей. Ну раз так, то, чего же мы ждем? Сколько, ты говоришь, тут будет золото? Галеонами вывозить станем. Тем более, отряд карабинеров на рысях проскакал мимо ставки на пригорке с командованием и наблюдателями, вылетая в поле. Пара секунд, и они резко отвернули в сторону, заприметив условного противника. Несколько всадников полетело галопом назад, для того, чтобы сообщить важные сведения. Остальные же остались наблюдать, постоянно перемещаясь разреженным строем на пределе дальности стрельбы ядрами классических 6-фунтовок. Минут через 10 показала голова колонны армейского корпуса, остальной штат карабинерного полка, а следом – пехота. Все в пыльных мундирах. «Двое суток форсированного марша», – почтительно произнес начальник генерального штаба, который этими учениями командовал. 50 верст отмахали 19, 50 верст это примерно 127 км. Они шли быстрым шагом около 6-5-7 км. Сколько? Удивился польный гетман коронный. 50 верст. У нас маршевая подготовка поднялась на новый уровень. И теперь каждый наш корпус так может. По регламенту, форсированный марш совершается не более 2 дней подряд с последующим суточным привалом. Наблюдатели стали громко перешептываться, обсуждая это совершенно дивное дело. В стратегическом плане это выглядело крайне неприятно, если с таким войском драться. Ведь та же польская или литовская кавалерия из-за неповоротливых обозов не смогла бы угнаться за такой пехотой. Во всяком случае отрядами крупнее полка. Долгоруков же продолжал вещать, презентуя войска. Ведь здесь был 2-й армейский корпус России, перевооруженный новыми винтовками, заряжаемыми уже не с дула, а с казны, теми самыми, очень похожими на систему КНК. Патроны, правда, пока паковые, вощеные, но это пока. Алексей делал все возможное для того, чтобы решить вопрос с производством латуни и ее очисткой до приличного состояния. Тем временем 1-я пехотная дивизия корпуса организованно втянулась на поле, без давки и суеты, достаточно быстро, чтобы противник не успел предпринять контратаку и сбить это развертывание. А где-то через 15 минут после начала всего действа, заработали первые 3-5-дюймовые нарезные пушки, начав накидывать свои гранаты на 4 километра, примерно, то есть на другой конец поля, где те стали рваться с удивительной стабильностью, иссякая осколками расставленные по позициям условного противника макеты. Еще 15 минут. Вся пехота 1-й дивизии втянулась и пошла вперед. Сначала колоннами, потом, с небольшими остановками, перестроившись в линию по 4 шеренги, в 2 эшелона. Один из 3 полков оставался в тылу, в оперативном резерве. Где-то с 800 шагов они остановились и открыли огонь. Плотный. Вместе с тем 3-5-дюймовки, расправившись с условной артиллерией противника и разбив все ее макеты гранатами, перешли на шрапнель. Ну, то есть дистанционную картечь, как ее тут называли. От этого сокрушительного удара ряды щитов, имитирующие втрое превосходящие силы пехоты, бодро посыпали щепой. Вон, даже отсюда, с наблюдательного пункта в зрительную трубу, это было отчетливо видно. Прозвучал сигнал, и уже накопившиеся уланы ринулись вперед, по правому флангу, имитируя встречный лобовой удар по условной кавалерии противника, а следом за ними карабинеры, 2-м эшелоном атакующих. Наблюдатели из Речи Посполитой вид имели кислый да нельзя. Понятно, учение, но каждый из них прекрасно осознавал то, что было бы с реальными войсками, окажись они под таким ударом, совершенно никак не парируемым ударом, ведь русская армия, перевооружившись, полностью обесценила все их войска, на что теперь они могли рассчитывать, а ведь даже в прошлую войну из них только пух с перьями летел. Они, конечно, старались после и кое-что подтянули, но теперь это все не имело никакого значения, ни их старая артиллерия, ни мушкеты. Все это разом превратилось в рухлядь. Возможности же для нового перевооружения Речь Посполитая попросту не имела. Выводы напрашивались сами собой, и они звучали фатальным набатом в голове каждого поляка и литвина, что сейчас стоял тут и смотрел. Били не в них, но каждый от выстрелов этих морщился, а иной раз и вздрагивал так, будто там ложились сотни и тысячи его соотечественников. Это не было войной, но это было поражением, страшным, горьким, сокрушительным. По обычному макадаму Тульской губернии шел удивительный кортеж из 5 паровых автомобилей, тех самых, которые автобусы скорее, дым из труб столбом, пыль из-под колес клубами, а они всего-то разогнались до жалких 20 или около того километров в час, просто здоровые и довольно тяжелые. Хотя и эта скорость удивляла многих случайных зевак, эти паровики доставили на поезде до Тулы, и уже оттуда Алексей направился в один из экспериментальных колхозов с личным, внезапным визитом. Вот и неслись, стараясь упредить всякое предупреждение. Кортеж влетел на площадь центрального села колхоза, остановившись возле здания управления. Председатель выскочил на улицу как ошпаренный, сразу, как заметил неладное. А там уже лейб кирасир в начищенных доспехах, начальство всякое и Алексей Петрович. Он его не видел в своей жизни ни разу, но узнал, гравюры же много печатали с его портретом. «Кто старший?» – спросил царевич. «Я», – подал голос председатель. «Иди ко мне». «Где председатель?» «Так я и есть». «Поехали, покажешь коровники». «Как? Зачем?» – растерялся мужчина. «Я хочу посмотреть, как у тебя устроены дела в коровнике. Ты желаешь отказать своему царевичу?» «Нет, нет, что вы, тогда полезай вон в тот автомобиль и показывай дорогу, а мы, следом». Председатель нервно сглотнул и бегом направился туда, куда его послали. Хотя хотелось вообще куда-то деться, хоть в пыль закопаться, лишь с глаз долой. У него от появления настолько высокого начальства аж ножки подкашивались. Добрались быстро, вышли. «Ну что, покажи мне их, кого, коров. Ты же писал, дела идут хорошо и коров уже 500 голов. Вот, показывай». Тот с каким-то обреченным видом кивнул и пошел вперед, поникший и словно бы раздавленный. «А где телята?» – спросил царевич, когда они зашли в первый коровник. «Так, телята отдельно стоят». Алексей принял ответ, и они побрели дальше. Пару раз даже приходилось подгонять председателя, слишком сникал и едва ноги передвигал. Первый корпус, второй, третий. И тут царевич ахнул, глядя на происходящее непотребство. «Ну и зачем ты меня сюда привел? Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже на шерсти закаменела все. Исправим. Что у тебя с этой коровой? Это ненормально. Она, нет», перебил его Алексей. «Эта корова еле живая. Ты же видишь, как она двигается». Ни жив, ни мертв председатель отвечал односложно и не сильно даже понимая, что именно. Просто ляпая то, что должно в таких ситуациях отвечать. Алексей же шел дальше и проверял дальше. Придирался. Конечно, придирался. Он думал, что тут образцово-показательное хозяйство, а тут зона сплошного эксперимента, пополам с головотяпством, из-за чего масса проблем. Наконец, эта пытка закончилась, и председатель вывел делегацию к паровым автомобилям. «Поехали пруды твои смотреть», — обрадовал его Алексей, глядя на его бедную морду лица. Эксперименты в сельском хозяйстве не только не прекращались, но и набирали обороты. Не очень масштабно, конечно, но весьма разнопланово. Тут и агротехника, и новые культуры, и методы всякого животноводства под руководством практически стихийно возникшего не сельского хозяйства, маленького, но очень бойкого. Например, в ряде колхозов пытались ввести практику разведения нутрий при прудовом хозяйстве для борьбы с зарастанием и хрогозом, вдобавок к фермам гусей, которые очень неплохо очищали пруды от тряски. Рыб опять же подходящих искали, чтобы улучшить экосистему прудов и их продуктивность. Совсем уж экзотикой тоже не брезговали. Все, что казалось интересным и более-менее рентабельным в некотором приближении, старались попробовать. Даже небольшую ферму зебр завели под Азовом. Их там пытались разводить на шкуры и мясо в больших загонах, заодно проводя селекцию, стремясь, если не одомашнить в полном смысле этого слова, то повысить толерантность к людям. Царевич где-то вычитал, что в Древнем Риме имелись упряжные зебры, немного, но это говорило о том, что при должном упорстве есть шанс успеха и не такой маленький. Или вот как тут, отрабатывали разведение вполне обычных коров, только в формате стойлового животноводства, стремясь увеличить интенсивность нагула, выход молока и снизить себестоимость получаемой продукции. Чугунная дорога в сочетании с этими паровыми автомобилями открывала новые горизонты для личного контроля. Алексей был убежден, даже изредка проводимые вот такие набеги, совершаемые без предупреждения, будут держать в определенном тонусе очень многих руководителей на местах, даже тех, которые раньше считали себя в этом плане защищенными большим расстоянием от столицы. Вон как председатель потел и бледнел, он его не собирался наказывать. Так, чуть пожурить. Ему и самого факта внезапной проверки от столь высокопоставленных лиц вполне было достаточно. Годами помнить будет. И от любой новости, что дед царевич выехал куда-то из столицы, станет спешно проверять, как у него там дела. Главное, самому не лениться и ездить хоть изредка, а потом освещать в прессе такие вояжи. Глава 7. 1715. Август. 22. Варшава. Вена. Подмосковье. Как-то так, за могильным голосом произнес один из магнатов, и в зале повисла гнетущая тишина, пышным, красивым, даже в чем-то излишне вычурным. Все же таки не бедные люди тут жили, которые эту особенность любили подчеркнуть. Только что несколько магнатов, вернувшихся с учений под Смоленском, рассказали об увиденном там. Формально-то они собрались по поводу именин хозяина имений, но разговор сразу пошел в другое русло. Неужели все так плохо? После долгой паузы спросил один из магнатов. «Хуже некуда», — произнес польный гетман. «Я, надеюсь, вы доверяете мне в военных вопросах?» «Да-да», — послышалось от присутствующих, хотя кто-то кивал. «В прошлую войну, даже сообща с османами, мы терпели поражение за поражением. Сейчас же в случае войны нас размажут в тонкий блин играючи. Мы просто ничего не сможем сделать. Даже обрезать им снабжение, поиграть от этой стратегии можно», — охотно кивнул он. «И я об этом там, во время учений, думал. Но нет, шансов на успех очень мало. Их кавалерия уж очень хороша. Мне показали и даже дали пострелять из нового барабанного карабина, которым сейчас вооружают их карабинеров. Это удивительное оружие. С его помощью небольшие отряды русских кавалеристов нанесли несколько поражений австрийцам в Молдавии», добавил другой магнат из числа очевидцев. «Конная сотня с таким оружием в состоянии бить один на один даже полноценный полк улан или кирасир. При этом конский состав отличный. У нас разве что коронная хоругвь может с ним сравниться. Это же дорого. У них дюжина больших конных заводов уже, которые занимаются разведением хороших боевых коней. Так что для русских это стоит разумных денег. Царевич не зря столько лет уделял особо пристальное внимание этому вопросу. Их конский состав позволяет карабинерам выходить из боя по своему усмотрению, и навязывать его там и тогда, когда они считают нужным. И доспехи», — добавил третий магнат-наблюдатель. «Все карабинеры имеют шлем и легкую кирасу, что сильно повышает их успех в свалке. Кроме карабина у каждого всадника еще два пистолета, барабанных, а это еще 10 выстрелов, которые они могут произвести буквально за четверть минуты. Ураган огня и два клинка, один для сшибки, большой палаш, вроде нашего кончара, только им и рубить можно. А если намечается свалка, то у каждого есть более легкий и удобный второй клинок. Не экономит. Россия может себе позволить держать такую кавалерию. Неужели у них все такие? Не все. Пока не все. Но еще несколько лет и все полки карабинеров так окажутся снаряжены. Их ведь держат на полном довольствии из казны, предоставляя из нее и коней, и оружие с доспехами, и мундиры с прочим снаряжением». Снова помолчали, подумали. Военная реформа в Речи Посполитой буксовала, причем буквально по всем направлениям, от снабжения и вооружения до комплектования, подготовки и управления, во многом упираясь в то, что собственных подходящих производств практически не наблюдалось, то есть жили на всем привозном, и в ближайшие годы не было оснований надеяться на разрешение этого вопроса. А ведь теперь технологический отрыв критически усиливался, и пока ни одна страна в мире, кроме России, не могла относительно массово производить нарезное оружие. Король Август же затеял авантюру с Пруссией. Как поступит Россия? Чью сторону в этом конфликте она выберет? Пока ведь молчит, но не требовалось и 7 пядей во лбу, чтобы осознать, эти маневры, на которые пригласили наблюдатели из Речи Посполитой, провели не просто так, это ведь демонстрация силы. Зачем? Правильно, чтобы осознали в предстоящем кризисе отношений, которые в Москве, очевидно, готовили. И что нам делать? Наконец, спросил один из магнатов. Договариваться, пожал плечами польный гетман. А чем? Под рукой Петра сейчас служит множество шляхтичей. Мы что, хуже, что ли? Усмехнулся Михаил Казимирович Радзивиллу. Да и я уверен, что вы не хуже меня знаете, как разбогатели и расцвели уважаемые люди в России. А это не ХМ, осекся один из магнатов, так и не произнеся слова, о котором все присутствующие подумали. Великое княжество Литовское, Русское и Жемаицкое, медленно произнес Радзивилл, отвечая, да и польская корона, включает в себя титул короля русского. Вы думаете, что это простое совпадение? Карл Габсбург нервно вышагивал по своему кабинету, теребя одежду. То тут схватится, то здесь. Было видно, что несмотря на все прилагаемые усилия, ему было тяжело. Очень. Еще совсем недавно почил в обозе Иосиф Габсбург, не перенеся оспы, уступив престол брату. И наследников у Габсбургов более не осталось. Во всяком случае по прямой мужской линии. Все перевелись. Из-за чего Карл волей-неволей вспоминал ту самую тетрадь Карла XII, наделавшую столько шума по всей Европе. Очень хотелось думать, что все это – чьи-то происки. Но оснований даже предполагать подобное попросту не наблюдалось. А значит, что, правильно, приходилось искать другие объяснения, в том числе и те самые слова о проклятии. А тут еще и восстание в Венгрии. Вы уверены в том, что венграм помогли русские? Наконец спросил император, а больше просто некому, развел руками один из министров. У бурбонов сейчас своих проблем хватает. После тяжелого поражения Средиземноморского флота от пиратов и капитуляции экспедиционного корпуса под Алжиром им бы со своими проблемами разобраться. Вся Франция охвачена забастовками, бунтом, отрезал другой министр. Давайте все называть своими именами. Это бунт, большой, масштабный бунт. Неужели Филипп Орлеанский его не может подавить? Злые языки говорят, что он его и организовал. Серьезно, это разве не русские? Наши люди смогли перехватить часть переписки Филиппа с некоторыми лидерами восстания, и из нее следует, что он с ними скорее в союзных отношениях, чем во враждебных. Подсказывает, какие особняки грабить, а какие не трогать. Его люди пропускают снабжение восставшим, а на ХМ подавление бунта направляются только те полки, которые отличаются наименьшей стойкостью, и без всякого тяжелого вооружения. Это точно, совершенно точно, Ваше Величество, кивнул этот министр. Мы перехватили более сотни разных писем и распоряжений, из которых следует, что этот бунт, если и не организован Филиппом, то вполне им контролируется. Но зачем? Корона. Он жаждет французскую корону, на которую, в общем-то, не имеет прав. И сейчас, насколько нам известно, Филипп старается собрать в своих руках как можно больше денег, щедро осыпая ими верные ему войска, в том числе вкладывая в самые современные вооружения. Например, один полк он сумел перевооружить контрабандным русским оружием, нарезными мушкетами, новейшими, теми, что с казны заряжаются. Нет, эти если и можно добыть, то в единичных экземплярах. Он каким-то образом сумел купить партию старых нарезных мушкетов, заряжаемых с дула, но и они серьезный аргумент, очень серьезный. А кто еще мог? Никто. У всех свои проблемы. Единственная держава, которая и могла, и заинтересована, Россия. К тому же это полностью вписывается в то, что они устроили в Болгарии и Молдавии. Нам достоверно известно, что тем повстанцам они передали приличное количество вооружения и направили инструкторов для обучения людей. А чем те платят? Это подарок. ХМ, я правильно понимаю, что русские так воюют с нами? Не совсем, Ваше Величество. Прямые столкновения с русскими воинами в Молдавии – случайность. И с нами не воюют и продолжают торговать. Просто поддерживают повстанцев в наших землях. Мы же так же поступали с ними в предыдущие годы. Но это же война. Но они же не воюют. А как это называть? Не знаю. Ладно. Какими силами располагают венгры? У нас точных сведений нет, но ходят слухи, что они собрали 50-тысячную армию. Сколько, ахнул Карл, 50 тысяч человек, из них 10 тысяч, кавалерия, и все вооружены, а артиллерия, тут сведения противоречивые, но сотни полторы шесть фунтовых русских пушек у них точно имеется. Боже, за что, взмолился Карл, истово перекрестившись. Ситуация с восстанием венгров становилась с каждой новой деталью все более и более критической, начиная с того, что внезапно относительно недалеко от Вены появилась 50-тысячная армия неприятеля, которую нечем парировать. Держа в уме ту деталь в действующих войсках, что оперировали на Балканах, имелся очень немаленький процент венгров. Как они себя поведут? А ведь Австрии сил едва-едва хватало на удержание Балкан. Система точечных ударов в тылу, которая проводилась неприятелем в Болгарии, сковывало все больше и больше войск, что позволило армии повстанцев перейти в контрнаступление, захватив стратегическую инициативу. Да еще и про османов приходили мрачные слухи. Дескать, султан выжил. Или не он сам, а его какой-то родич. Во всяком случае, кризиса власти у османов не получилось, и они сейчас всеми правдами и неправдами укрепляли войско. То есть, если в течение 1-2 лет не закончить с этими восстаниями на Балканах, придется драться еще с ними. Огоньку добавляли и эллины, в землях которых начались крайне неприятные шевеления, и все шло к тому, что они также восстанут. Причем, что примечательно, у них тоже мелькали русские инструкторы и их оружие. Кризис нарастал, а казна стремительно пустела. Те обширные поступления, которые удалось добыть во время захвата Балкан, таяли как снег под лучами майского солнца. Пугающе быстро. В целом же Карлу хотелось просто пойти в дальнюю комнату и напиться до беспамятства, забыться, а иной раз и в монастырь удалиться от всех этих бед, особенно династических. Наследников-то мужчин не осталось, а с женщинами столько проблем. Даже если назначить таковым Марию Елизавету, старшую сестру Карла, то это все только усугубит. Мужа-то у нее нет, как и детей, а лет изрядно по местным меркам. Требовалось в самые сжатые сроки решить этот вопрос. Самым удобным вариантом являлось отправить Марию Елизавету в монастырь, а наследником назначить другую сестру, Марию Анну, вдову испанского короля. Она сейчас сидела в Мадриде регентом при своем малолетнем сыне. Номинальным, разумеется. Хорошее решение, красивое. Но как на него отреагируют другие страны? Ведь его законность весьма условная. А главное, объединение Испании и Австрии в одну корону мало кому придется по душе. Еще имелась Мария Магдалина, королева Португалии, которая также приходилась с сестрой Карлу Габсбургу. Но ей передать трон в обход Марию Анну выглядело совсем уж невозможным. Как поступать, что делать? В идеале для легитимизации Марии Анны в качестве наследника Австрии требовались хорошие отношения с Россией, а они находились на грани войны, да и боевые действия на Балканах стабильности не добавляли. «Я предлагаю договариваться», – произнес министр иностранных дел. «О чем?» – воскликнул Карл. «О разделе сфер влияния. Россия влезла в это дело разве из-за этого?» – усмехнулся император. «Вы не хуже меня знаете, что это ответ на серию военных конфликтов, в которые втянули ее мой брат с Людовиком. У всего есть своя цена. И какая же цена тут? Вон, русские уже ввели войска в Молдавию. Что дальше? Болгары пошлют свое посольство, и нам придется отойти и оттуда, избегая войны с Россией. А что потом? Для этого нужно начать переговоры. Насколько нам известно, принц Алекс был противником ввода войск в Молдавию. Ой, отмахнулся Карл. Вы сами-то верите в это? Так это не секрет. Насколько нам известно, Кантемир и его окружение сейчас ломают голову над тем, как смягчить принца. Чего там только не обсуждают. Покачал министр головой. Петра-то сумели убедить, только соблазнив юной дочерью Кантемира, которая настоящая красавица. Судя по всему, она в ближайшие несколько лет станет его фавориткой. Боюсь, что в этом случае Кантемир только впустую тратит время. Усмехнулся Карл Габсбург. Принц в своих предпочтениях склонен к разного рода экзотике. То горничных себе заводит для утех чернокожих, то в жены берет персидскую принцессу. Полностью согласен, кивнул министр. Кроме того, всем известно, что принц Алекс не склонен терять голову от женского пола, да и вообще, не имеет явных слабостей и страстей. Во всяком случае он себя держит в руках. Впрочем, Кантемир не унывает, он ищет способы. Этот принц, ужасный человек, просто ужасный. Покачал головой Карл Габсбург. Ходили слухи, что его настольной книгой является государь Макиавелли. Если это так, то подобное поведение вполне объяснимо. Более того, даже нам на руку. Чем же, насколько мне известно, для последователя Макиавелли нет такого преступления, на какое они не пошли бы. Ради интересов собственной державы, уточнил один из министров. Что, нет такого преступления, на какое бы они ни пошли ради интересов собственной державы. Но тут, конечно, принца сложно назвать последователем учения Макиавелли. Он верен слову, даже если его выполнять невыгодно или неудобно. Поэтому с ним можно договариваться. Верен ли? Он пока не нарушил ни одно данное им слово. Во всяком случае об этом ничего не известно. Это так, поддакнул министр иностранных дел. Петр бывает стихиен и порывист, из-за чего переменчив, а вот его сын, хладнокровен и рассудителен. Все, кто с ним работал, говорят, что он не прощает обмана, но и сам, если что пообещал, делает. А вы, как я погляжу, им восторгаетесь, скривился Карл. Мы верны вам, ваше величество. Принца же стараемся оценивать как можно более объективно, чтобы правильно с ним взаимодействовать при случае. Что-то я не сильно верю вашим хитрым мордам, особенно вот этой. Вы же гасконец, баск, ваше величество, горделиво произнес один из чиновников испанского дома, перешедшего на службу австрийским Габсбургам после воцарения в Испании бурбонов. А это не одно и то же? Ну да ладно, это не важно. Я отовсюду слышу эти шушуканья про него. А теперь и вы. Что и скрывать, им восторгаются многие, как и Россией. Она смогла менее чем за 20 лет обогнать Европу во многом. А он, вдохновитель и руководитель этого процесса, вместе со своим отцом. Но, повторюсь, мы служим вам и действуем только в ваших интересах. Верится с трудом, буркнул Карл. Впрочем, переговоры действительно давно назрели. Война с русскими – это последнее, что нам сейчас нужно. Попробуйте прощупать почву для этого и узнать аппетиты русских. В Европе кипела и бурлила жизнь самым нездоровым образом. Серия непрямых гибридных ударов, которыми Россия ответила на попытку поставить ее на место, оказалась крайне болезненными и очень неприятными. В первую очередь из-за неожиданности. Никто не ожидал, что эта варварская страна не только способна, но и просто решится на такое, а тут раз и в глаз, точнее, ниже пояса и с ноги, да от души, и все только для одного, чтобы начать договариваться, не из-за слабости, нет, в этом деле царевич руководствовался очень простой логикой, в дикой природе высшие хищники между собой крайне редко по-настоящему серьезно дерутся, если, конечно, у них есть хоть капля разума, а все потому, что такая драка чрезвычайно опасна для обоих участников. Вот сошлись два тигра в крепкой драке. Победил один. А толку? Такая победа, весьма вероятно, закончится для него настолько тяжелыми ранами, что он больше не сможет заниматься свое былое положение. Победил, победил. Но кому от этого легче? Из-за чего большая часть борьбы между высшими трофическими хищниками обычно носит демонстративный характер. Поэтому в понимании Алексея Петровича, великие державы склонны договариваться больше, чем открыто воевать, во всяком случае сходясь насмерть, как это случалось в совершенно безумные мировые войны 20 века. Одна беда, с Россией договариваться не спешили. Ну или если кто-то о чем-то договаривался, то соблюдал свои договоренности, исключительно когда хотел и в удобной ему форме. Почему? Потому что Россия не выглядела в глазах крупных игроков тем самым высшим хищником, то есть воспринималась добычей. А кто же ведет переговоры с едой? Во всяком случае, всерьез. Вот царевич и доносил им всю глубину глубин, стараясь продемонстрировать максимальную опасность России, с одной стороны, а с другой, пытался не забыть оставить окно возможностей для коммуникации, а то еще решат, будто бы перед ними бешеная собака, как уже в истории не раз случалось с разными сильными игроками, которые слишком увлекались. Сложная задача, трудная, в сущности, требовалось пройти как эквилибристу по канату над пропастью. Геополитика – это вообще всегда величайшая сложность крайне многофакторной игры. Впрочем, ей он занимался, все же факультативно. Как там сложится, неясно, а крепкое внутреннее хозяйство потребуется державе при любом раскладе. Да и, положа руку на сердце, без него стать высшим трофическим хищником на мировой арене просто невозможно. Алексей вышел из своего парового автомобиля рядом с управлением очередного подмосковного заводика. Пока маленького, скорее даже экспериментального, производство цемента и арматуры в России развивалось семимильными шагами, равно как и городская стройка. Города страны потихоньку приводились к новому имперскому стандарту. Однако лепить все целиком из кирпича дорого и долго. Поэтому Алексей попробовал реализовать один из подходов развитого Советского Союза, а именно строить дома из железобетонных блоков, хотя бы частью, хотя бы там, куда неудобно завозить множество рабочих, необходимых для полноценного кирпичного строительства, не целиком из блоков, нет, задачи ведь настроить как можно больше обычного не стояло, поэтому он планировал в типовых домах заменить этими изделиями только часть кладки. Ну, рассказывайте, как вы докатились до такой жизни? Спросил царевич, входя в кабинет директора завода. Он любил иногда так пошутить, наблюдая за реакциями. Тот побледнел. Тебе уже доложили? Я хочу выслушать тебя, невозмутимо произнес Алексей, поняв, что снова случайно наткнулся на какой-то косяк и сейчас ему будут признаваться в чем-то интересном. Да чего тут говорить, не досмотрел, начал каяться директор. Так уж и не досмотрел, надо было хотя бы выборочно за этими балбесами проверять, а я забегался, вот и распустились. Глупо все вышло, мы ведь, как ты приказал, начали строить опытный фрагмент дома, учились поднимать блоки и так и этак, вот и сорвался готовый блок да придавил прораба Семецкого, хорошо хоть только его, ты издеваешься, почему, неподдельно удивился директор, Семецкий же уже как минимум два раза погиб, и почему он тут оказался прорабом, да он всегда им тут был, растерялся директор, спасал рабочего, зазевавшего, оттолкнул, а сам отскочить не успел, вот его блоком и изломало. Глава 8. 1715. Сентябрь, 15. Москва, Лоян. Шли очередные рабочие посиделки на верхнем этаже Воробьева дворца. Алексеева, точнее, его теперь в основном так называли. Было шумно и довольно весело. Играли, обкатывали новую настольную игру, над которой трудились больше года. Первый, в свое время, сделали тактическую военно-командную игру, обеспечив ей все подразделения от роты и выше. Причем постоянно рассылая обновления для того, чтобы расширить варианты партий. Следом долго и мучительно разрабатывали стратегическую версию военно-командной игры. Здесь уже пришлось очень серьезно потрудиться, родив на выходе весьма и весьма сложную поделку, как в разработке, так и в игре из-за довольно высокого порога вхождения. Тактики ведь для успеха в войне или даже кампании совершенно недостаточно. Вот и старались, удалось. С некоторым скрипом внедрили на местах, обеспечив комплектами все от полковых штабов и выше. Буквально продавив практику подобного формата упражнений в развитии стратегического мастерства, натурально воюя с нежеланием и тихим саботажем. Но справились, смогли, и теперь обе военно-командные игры вошли в обиход штабных учений, постоянных. Алексей же прям воспрянул духом. Получилось ведь? Получилось. Поэтому он решил шагнуть дальше и вынести настольные игры за пределы узкой военной корпорации. И вот, первая ласточка. Здесь собрались молодые представители аристократии из числа его свиты, если так можно выразиться. Многие влиятельные рода старались как-то пристроить своих детей поближе к наследнику, и юных парубков, и даже местами девиц. Самых адекватных Алексей старался отбирать и как-то вовлекать в свои дела. Понятно, далеко не на ведущих ролях, но вовлекать, ну и вот так использовать, обеспечивая себе с их помощью немалую часть досуга. Эта игра задумывалась им, как важный инструмент продвижения культурного наследия Руси, и ничего лучше, чем парафраз со знаменитой ДД он не придумал, представление о которой имел предельно общее. От дочки в той жизни о ней слышал, она ей увлекалась и частенько болтала, тогда слушал вполуха. Сейчас же ему пришлось вытаскивать из воспоминаний обрывки давно забытых и, в общем-то, ненужных сведений, импровизируя и адаптируя все этих крохи материалов к местным реалиям. Получилось что-то в духе приключений партии авантюристов в условиях сказочной Руси, которую, кстати, тоже пришлось высасывать из пальца. И вот теперь он наблюдал, как его ближайшее окружение пытается освоиться и поиграть. Ребятам приходилось сложно, очень. Просто потому, что непривычно, но увлекательно, порождая массу веселых моментов, нелепостей, каламбуров и стихийных шуток. Смех звучал почти постоянно. «Алексей Петрович», — произнесла вошедшая в зал Миледи. За всем этим оживлением ее появления даже не заметили. «А, ты пришла поиграть? Можно тебя на минуточку? Что-то срочное?» «Да, вы продолжайте, я постараюсь поскорее вернуться», — произнес царевич, вставая и, увлекая за собой Арину, направившись в свой рабочий кабинет, расположенный на этом же этаже. Его уход, конечно, напряг всех участников эксперимента, но не сильно и ненадолго. Царевич-то сам не играл, выступая лишь наблюдателем. Так что, почти сразу после их ухода, снова послышался смех. «Итак, я весь внимание», — произнес Алексей, усаживаясь в кресло. «Умер Людовик, к этому все шло да тяжело болел дедулька. Что будем делать?» «Пока ничего, не боишься упустить ситуацию, а мы ее разве контролируем? Хаосом нельзя управлять, мы помогли всему этому кошмару у них начаться, дальше они уже сами, засветиться там нам не с руки. Может быть, поможем деньгами наиболее удачливым лидерам? Мне кажется, это приведет к расколу Франции. Мы желаемого эффекта уже добились, их страна парализована бунтами и забастовками, промышленное производство практически встало». Предприятия терпят убытки и разоряются, местами рабочие портят оборудование, а то и устраивают пожары, снабжение городов продовольствием неуклонно снижается, из-за чего мы в скором времени получим открытый конфликт восставших с селянами. Чего больше-то, Филипп все еще сохраняет в своих руках большую часть полков, это позволяет ему надеяться. Позволяет, перебил ее Алексей, и пускай пытается, но разве нам это нужно, мы свое уже получили. Из Франции пошел обильный поток эмигрантов, и мы подбираем из него почти весь маломальски квалифицированный персонал. Каждый месяц этой всей вакханалии бьет по их стране больше, чем 5 лет тяжелой войны. Еще год и мы сможем забыть о Франции как о серьезном игроке. Ты думаешь, что они не восстановятся? Да кто их знает? Пожал плечами Алексей. Если восстановятся, то молодцы. Честь и хвала. Да только время окажется упущено. Они и сейчас отставали, теперь же еще и откатятся на многие годы назад, если не десятилетия. А мы продолжаем развиваться, в том числе за счет их человеческого ресурса. 10-20 лет форы мы себе точно дополнительно выбили. Совсем уж разрушать Францию нам невыгодно. Мне казалось, тебе казалось, серьезно ответил царевич. Франция – это потенциальный рынок сбыта для наших товаров в будущем. Сейчас мы снимаем с них сливки, забирая наиболее компетентных людей. К нам от них ежемесячно прибывает по 5-10 тысяч квалифицированных работников. Каждый месяц, каждый. Даже если Филипп наведет порядок, потребуется время, чтобы все это прекратить, и поток эмиграции будет еще долго. Может быть, все же попробуем расколоть их на 2-3 государства, это дорого. Вся эта вакханалия обошлась нам в очень небольшую сумму. Но если продолжать, то рентабельность окажется под вопросом. Дорого. Мне казалось, что тот поток ценностей, который мы получаем, покрывает все расходы. Разграбление имения и церквей дает немало интересных, а то и вовсе уникальных вещей, без всякого сомнения. А теперь еще и Лувр, я почти уверен, разграбит. Хоть и, возможно, не так хищнически, улыбнулся Алексей. Вот, вся операция окупилась с лихвой. Так чего стесняться, должен остаться хоть какой-то противовес Габсбургам. Потому что, если французы рассыплются на несколько держав, этим противовесом окажемся мы. Плохая идея, как по мне. Пусть лучше сами развлекаются. Про берлинское сражение уже докладывали? Да, кивнул царевич. Тактически, победа саксонцев, стратегически, их поражение. После этой бойни сил взять Берлин у них нет. Август начал собирать сейм, чтобы убедить его вступить в войну на саксонской стороне. Он с ума сошел, удивленно выгнул бровь Алексей. Зачем шляхте на это подписываться? Раздел Пруссии. Часть отойдет в корону Польши.